Дом, разделенный в себе, символ весьма примечательный. Отсюда и половинчатость, когда существо человека раздирается противоположными устремлениями. Дух хочет подняться кверху, а астрал тянет вниз к тому, что допускал он в прошлом. Под всевозможными предлогами хочет он повторения того, что было когда-то, и хочет оседлать мысль. Сопротивление и своеволие этой оболочки могут быть очень сильными, а темные в это время особенно стараются подбросить самые нехорошие мысли. Отстраненные волей, они набрасываются вновь. Подпасть под их власть значит погрузиться в бездонное болото. В эти моменты хорошо повторять какую-либо краткую молитву, чтобы волны ее отбивали натиск тьмы. Полнота помощи оказывается при полноте устремления и желания освободиться от насылаемых воздействий. При разделенности сознания и его половинчатости помощь доходит только частично. Монолитность мышления означает искреннее и сильное желание расстаться со всеми тараканами за пазухой и всем прочим ссором. Как идти вперед, когда одна нога шагает вперед, а другая назад? Ведь если шаг назад совершается не наяву, а во сне, то это только показывает, что нежелательные свойства и желания еще не изжиты в подсознании и не вырваны с корнем.